Кто-то из вас что-то надумал? Что так шепотом-то? А? И купание. Купание. Меня попросили спеть две песни. Сейчас я их вам спою. Потом, если учесть, что попросил ее давний знакомый и друг моей семьи, то да, отказать. Невозможно, да я, собственно, и не хочу отказывать. Хорошо. Попросили спеть две песни. Они достаточно обе бодрые, что для меня редкость. Одна из них была написана много лет тому назад. Это вот сейчас мы все, и мы уже, не только вы, мы можем себе позволить отдохнуть во время отпуска. Ну, кто где там. Кто-то, может, на Карибах. Кто-то, может, там во Флориде. Понимаете, нам бы там сказать, во Флориду поедешь. Но когда-то вспомните, совершенно невероятным для нас как бы счастьем и радостью было нам, 30-летним, 20, взять и поехать в странное место, которое, в прекрасное место, которое называется Крым. И взять и упасть на один из городов тоже со странными какими-то именами, Судак, Евпатория. Что там еще было? Да, ну, Семеид. Ялта, между прочим. И вот там и была написана эта песня. Написана эта песня. В этой песне я писал свое